Эта огромная змея, словно вдыхала циечина, и словно что-то обнюхивала. Неужели вот так вот он будет съеден огромной змеей, неважно каким способом умереть, но любой другой способ, кроме того, что быть съеденным змеей. Думая о тонком и узком желудке огромной змеи, Ечен невольно ощущал тошноту. Один человек и одна змея вот так взаимно смотрели друг на друга очень долго. С границами Шэньсюэн невозможно противостоять границам Шишень, и Ечен мог только лишь так же свирепо и пристально смотреть на ту змею. Пусть даже если он будет съеден, но разве он может показывать хоть немного слабости? Почему внутри дворца Цзэюнь есть такого рода огромная змея? Неужели это стражник предмета Дао души звезды таинственной жемчужины Цзэюнь? Этот дворец Цзэюнь был построен несколько десятков тысяч лет тому назад, и если эта огромная змея находится здесь с того дня, как этот дворец был построен, то разве это не говорит о том, что она как минимум прожила несколько десятков тысяч лет? По этой причине она не относится к роду людей, диких зверей и зверей Сюан и т.п., поэтому неудивительно, что он может жить несколько десятков тысяч лет. Несмотря на то, что люди, дикие звери и звери Сюан были созданы одинаковыми душами звезд, и были из одного третьего рода в космосе, но тем не менее у них есть небольшие различия между собой. Продолжительность жизни диких зверей и зверей Сюан долгая, больше, чем у людей в несколько десятков раз. Однако культивирование и разум все же очень сильно отстает от людей. Будучи единым третьим родом Вселенной, люди находятся на высоком положении по сравнению с дикими зверями и зверями Сюан. По-видимому, таинственная жемчужина Цзэюнь на самом деле является исключительно редким сокровищем, что его неожиданно защищает культиватор на границах Шишень. Эта огромная змея перед глазами может в любое время съесть его, и на сердце Ечена была сильная грусть. Он никогда не мог подумать, что этот его двойник может умереть именно так. Это ведь так позорно, неожиданно стать пищей для огромной змеи. По-видимому, у него нет возможности вынести эти две вещи из дворца Цзэюнь. Та огромная змея очень долго смотрела на Ечена, и неожиданно подняла голову, показывая, что не собирается кушать Ечена. Что же в конце концов хочет сделать эта огромная змея? Ее змеиный язык издавал звуки шипения, словно она что-то говорила, однако Ечен ничего не понимал. Возможно, это был язык звезды Цзэюнь. Ечен только собирался что-то спросить, как увидел, что эта огромная змея начала с быстрой скоростью уменьшаться, и в итоге превратилась в маленькую змею, а затем Сау, и погрузилась внутрь таинственной жемчужины Цзэюнь, и исчезла в ней. Ечен тут же ощутил, что это давление на его тело исчезло, и его тело наконец могло двигаться. Смотря на эту таинственную жемчужину Цзэюнь, которая парила в небе, Ечен думал: эта огромная змея неожиданно спряталась внутри таинственной жемчужины Цзэюнь, что это в конце концов за штука? Неужели это душа предмета таинственной жемчужины Цзэюнь? Ечен недоумевая нахмурил брови. По-видимому, та большая змея не хотела прогонять его. После этих мыслей напряженное сердце Ечена наконец упокоилось. Он смог избежать того, что мог стать пищей для зверя. Глава 625. Странное дело. Смотря на эту непрерывно мерцающую таинственную жемчужину Цзэюнь, Ечен видел, что она была наполнена мистической ци, которая была такая же, как у звездного компаса Сыму. Неважно, для начала вынесу ее и потом решу. Ечен протянул правую руку, чтобы схватить таинственную жемчужину Цзэюнь, но тем не менее увидел, что жемчужина начала с быстрой скоростью уменьшаться, пока не превратилась с размером с пылинку, а затем исчезла на кончике пальца Ечена. Ечен смотрел на кончик указательного пальца правой руки, и несмотря на то, что он не видел ничего необыкновенно на своем кончике пальца, однако мог ощутить существование этой таинственной жемчужины Цзэюнь. Эта таинственная жемчужина Цзэюнь, не признав хозяина, на удивление спряталась внутри кончика его пальца. Находящиеся впереди небесные сети Цзэюнь по-прежнему непрерывно кружились, словно танцующая в небе богиня. А в сердце Ечена еще было очень много загадок, которые он не разгадал. Оглянувшись вокруг внутри дворца, Ечен больше не увидел других вещей. Стоит ли выходить из дворца или нет, а после того, как он выйдет, то как следует поступить? Ечен по-прежнему не мог вынести решение. Все здесь было одной большой загадкой, и он думал о той огромной змее, что если он вынесет ее из дворца Цзэюнь, то может ли это быть ошибкой? Ечен немного подумал, а затем вынес решение. Чего бояться, максимум, что случится, это смерть. Вся звезда Цзэюнь была оккупирована огромными рабами, и также таинственные предки дьявола непрерывно наблюдают за звездой Цзэюнь. Пусть даже если эту огромную змею не выпускать наружу, звезда Цзэюнь скорее всего все равно будет стерта с лица земли. Однако это все лишь одна змея, и разве она сможет ухудшить нынешнее положение? Если эта змея вскормлена душой звезды Цзэюнь, то одна змея на уровне Шишень возможно сможет повернуть вспять военную обстановку. Ечен думал очень долго, и наконец принял решение, затем направился идти наружу. В тот момент, когда оставался шаг до больших дверей, у Ечена на сердце снова появилась нерешительность, и в голове ему вспомнились слова старика Сюаньлина. Ечен предчувствовал, что где-то что-то было не так, за большими дверями. Старик Сюаньлин в это время стоял снаружи и обеспокоенно ждал, время от времени смотря в сторону больших дверей, где был написал иероглиф Чжень. Он ждал очень долго, и наконец силуэт Ечена появился среди амулетов на той большой двери. Ечен посмотрел в сторону старика Сюаньлина. «Ечен, ты добыл небесные сети Цзэюнь?» Старик посмотрел на Ечена и спросил. Пусть даже если он был сдержанным Шишинем, однако перед лицом такого рода дела тоже проявлял спешку. «Добыл». Ечен немного кивнул головой, затем достал небесные сети Цзэюнь в своей руке и передал их старику Сюаньлину. Небесные сети Цзэюнь, одна шелковая лента кружились по воздуху. Старик Сюаньлин увидел небесные сети Цзэюнь, и на его лице появилось воодушевление. Наконец добыли ее. Жизни нескольких десятков тысяч народа наконец спасены. Именно в тот момент, когда правая рука старика Сюаньлина коснулась небесных сетей Цзэюнь, он неожиданно сморщил брови и сказал: «А, тут что-то не то». Сердце Ечена подпрыгнуло. Такого рода культиватор на границах Шишень, как старик Сюаньлин, разве мог не увидеть, что эти небесные сети Цзэюнь вовсе не были предметом дара души звезды? «Ечен, внутри дворца Цзэюнь ты нашел только лишь это?» Старик Сюаньлин поднял голову и посмотрел на Ечена. Его матовые глаза были видны неотчетливо, а воодушевленное выражение лица уже успокоилось. «Верно, я обнаружил там только лишь эти небесные сети Цзэюнь, а что-то не так. Они такие же, как их описывал старшее поколение Сюаньлин, шелковая лента, являющаяся предметом дара». Ечен немного кивнул головой и искренне говорил: «Были только лишь эти небесные сети Цзэюнь, неужели я ошибся?» Старик Сюаньлин бормотал себе под нос: «Ечен, внутри дворца повстречался ли ты с какими-нибудь странными вещами?» «Странными вещами?» Ечен немного сморщил брови. «Когда я зашел внутрь, то обнаружил там пруд с фиолетовой жидкостью, словно один кровавый пруд. Я немного понаблюдал, и внутри дворца не заметил никакой другой вещи, кроме небесных сетей Цзэюнь. Именно в тот момент, когда я взял небесные сети Цзэюнь и собирался быстрее уходить, внутри пруда заметил одну огромную змею с страшными длинными крыльями, и я тут же поспешил выйти наружу, даже не поворачивая головы». Когда Ечен все это рассказывал, старик Сюаньлин все время спокойно смотрел на Ечена. Ечен знал, что старик Сюаньлин наблюдает за ним. Он чувствовал каждое свое сердцебиение, считая его немного ненормальным, но с кончика пальца начала доноситься чистая энергия, которая позволила Ечену успокоиться. Огромная змея с длинными крыльями. Брови старика Сюаньлина приподнялись, и он бормоча говорил: «Неужели я просчитался? Этот дворец был использован, чтобы запереть ее, однако, для чего ее заперли?» «О чем говорит старшее поколение Сюаньлин?» — недоумевая спросил Ечен. Старик Сюаньлин покачал головой и сказал: «Ничего, та огромная змея является зверем глубочайшей древности и убивала бесчисленное количество живых существ. Неудивительно, что владыки звезд решили запечатать ее в этом месте. Возможно, когда ты зашел, она крепко спала на дне пруда. У тебя очень неплохое везение. К счастью, ты смог добыть небесные сети Цзэюнь. Это великолепный результат. Давай покинем это место. Эти небесные сети Цзэюнь будут полезны? Возможно ли будет использовать их, чтобы найти душу звезды Цзэюнь?» «Конечно же будут полезны. Эти небесные сети Цзэюнь принесут огромную пользу. Ты все сделал очень хорошо, и, если бы не ты, мы вообще не смогли бы добыть небесные сети Цзэюнь. Разреши мне от имени всего живого на звезде Цзэюнь поблагодарить тебя», — говорил старик Сюаньлин, затем повернулся и немного дрожа начал идти наружу. Ечен молча смотрел на то, как старик Сюаньлин медленно направляется идти наружу, и смотря некоторый период времени, тоже последовал за ним. «Ячен, твое культивирование только лишь на границах Шэньсюэн, и пусть даже если оно было бы Даосюэн, или же Чжаньхуан, все равно перед толпой огромных рабов, которые будут атаковать со всех сторон, сохранить свою жизнь будет очень сложно. Тебе срочно нужно продвинуть свое культивирование, ведь судьба звезды Тянь Юань или же Цзы Юнь скорее всего будет зависеть от одного тебя». Старик Сюань Лин с одной стороны серьезно говорил, с другой стороны шел. «Однако моя степень слияния с душой звезды равна нулю, и культивирование очень медленно продвигается вперед». Ячен был немного удивлен такого рода словам по отношению к себе, и качая головой сказал: «Ты считаешь, что степень слияния с душой звезды равная ноль, это очень плохо. Тебе не нужно так думать, ведь степень слияния с душой звезды – это своего рода талант, которого у простого человека нет. Люди были созданы душой звезды, и когда ты начинаешь сливаться с душой звезды, то твое будущее заключается в тюрьму, и душа звезды решает, какого рода степени у тебя может быть культивирование. Однако люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю могу не ограничивать свое будущее». Раздавался тихий и хмурый голос старика Сюань Лина. Так же, как и на пути сюда, был виден только лишь его силуэт. Его правая рука уже восстановилась, однако по-прежнему была словно сухое дерево. «Я приложу все силы для своего культивирования». Ячен немного кивнул головой. Он ощутил таинственную жемчужину Цзы Юнь, которая была на кончике его пальца, и молчал, о чем-то задумавшись. «Граница небесного Дао зависит от оков, которые сможешь разорвать. Приложив все усилия, освоившись от велений судьбы, ты сможешь достичь успеха в Дао», — отдаленным голосом говорил старик Сюань Лин. «Оковы судьбы. Душа звезды может контролировать судьбу каждого человека на звезде. Неужели вырваться от веления судьбы значит освободиться от контроля души звезды?» — шепотом говорил Ячина, а в его глазах промелькнул чистый блеск. «Так тоже можно сказать. Несмотря на то, что мы взаимосвязаны с душой звезды, и душа звезды оковывает нас одной судьбой, однако они вообще не преграждают нам путь превысить успех своей судьбы и стать небывалыми существами. Это так же, как они разрешают людям со степенью слияния с душой звезды существовать», — неустанно говорил старик Сюань Лин. На всем пути он шел вперед и проводил Ячина через район скал с магмой, а затем он зашел внутрь пещеры, и его силуэт постепенно исчез внутри этой пещеры. Почему старик Сюань Лин хочет с ним об этом разговаривать? Ячен думал, и в его голове вращалась 1000 мыслей. Этот дворец Цзы Юнь был построен 12 владыками звезд, и новость о том, что небесные сети Цзы Юнь являются предметом Дао души звезды, тоже распространили владыки звезд. Однако небесные сети Цзы Юнь вообще не были предметом Дао души звезды. Из этого можно было увидеть, что владыки звезд намеренно предприняли меры предосторожности к своим потомкам. Небесные сети Цзы Юнь были всего лишь занавесом, а настоящий предмет Дао души звезды была та таинственная жемчужина Цзы Юнь. В тот момент, когда старик Сюань Лин взял в свои руки небесные сети Цзы Юнь, то, должно быть, уже распознал, что небесные сети Цзы Юнь вовсе не были предметом Дао души звезды. Однако, когда Ячен спросил, старик Сюань Лин тем не менее солгал ему. Почему старик Сюань Лин сказал ему ложь? Почему тот иероглиф Чжэнь преградил путь старику Сюань Лину и не позволил ему войти? Ощутив на кончике пальца таинственную жемчужину Цзы Юнь, Ячен спокойно шел вперед. Эта жемчужина не признала хозяина, а внутри нее была спрятана та огромная змея на уровне Шишень. Стоит ли все это рассказывать старику Сюань Лину? Поразмышляв долгий период времени, Ячен все же решил пока утаить это. Все это было планом 12 владык звезды, и если он расскажет об этом старику Сюань Лину, то неизвестно, какого рода последствия это может вызвать. Два человека проходили через темный подземный тоннель. «Старшие поколения Сюань Лин, нужно ли мне передать новости на звезду Тянь Юань?» Ячен смотрел на старика Сюань Лина и спросил. «Если ему нужно передать новости, то это означает, что этот его двойник несомненно должен умереть. Пока не нужно, для начала посмотрим положение». Старик Сюань Лин покачал головой, а затем, немного не проявляя никакого интереса, сказал: «Мне нужно отдохнуть некоторый период времени. Если появится какое-нибудь дело, я снова позову тебя. Младшее поколение в любое время готов к распоряжениям старшего поколения». Ячен с почтением сложил руки перед собой. Старик Сюань Лин немного кивнул головой, а затем, горбясь, вошел в свою комнату. Ячен смотрел, как силуэт старика Сюань Лина исчез в дверях, и он стоял в нерешительности некоторый период времени, но затем направился идти наружу. «Ечен, ты уже вернулся? О чем Шишень Сюань Лин с тобой говорил? Почему ты так долго не выходил?» Янь Хуан увидел, что Ечен вернулся, сразу же подошел к нему и спросил. Ечен думал, что-то, что старик Сюань Лин отвел его во дворец Цзы Юнь, находящийся под землей, лучше будет не говорить Янь Хуану и Юань Хуану. В конце концов было очевидно, что старик Сюань Лин не хотел, чтобы об этом деле знало много людей. «Старшие поколения Сюань Лин инструктировал меня в культивировании», — произвольно нашел предлог Ечен. «Молодец, очень перспективно. После того, как мы вдвоем сюда прибыли, то Шишень Сюань Лин вообще не инструктировал нас в культивировании, из этого можно увидеть его благосклонность к тебе. Под руководством культиватора на границах Шишень, твое культивирование уже на половине пути к успеху». Рядом, стоящий Юань Хуан искренне улыбаясь сказал. Шишень Сюань Лин в обычное время с огромной сложностью говорит несколько фраз, и только лишь на этот раз так долго разговаривал с одним тобой, это на самом деле исключительно, говорил рядом, стоящий Янь Хуан. Ечен посмотрел вдаль, и увидел дома, которые тянулись непрерывной чередой, и все это было с запустелым оттенком. После того, как двое высокопоставленных Чжань Хуани прибыли сюда, то заметили ли что-то странное, произвольно спросил Ечен. Ечен, тебе все же не следует называть нас высокопоставленными. Если говорить о чем-то странном или необыкновенном, то на самом деле нет ничего такого. Юань Хуан немного задумался, а потом сказал. Если говорить о чем-то странном, то я все же кое-что заметил. Янь Хуан немного нахмурил брови. Что это? Брови Ечена немного приподнялись. Глава 626. Запрет Шэнь Хуана. Янь Хуан, Юань Хуан и Ечен обменялись взглядами, и у каждого из них были свои мысли. Разве с мудростью Янь Хуана и Юань Хуана они могли не заметить, что Ечен экспромтом задал этот вопрос? Только лишь они не знали, в чем же конце концов сомневался Ечен. По правде говоря, на звезде Цзы Юнь есть только один культиватор на границах Шишень, и если предки дьявола начнут атаковать со всех сторон, то стереть с лица земли эту звезду прямо-таки будет проще простого. Предкам дьявола нужно лишь отправить 2-3 Шишени, и они уже смогут уничтожить всю звезду Цзы Юнь, однако не знаю почему, но предки дьявола медлят, и не начинают наступлений, а те огромные рабы словно находятся в поиске чего-то. Янь Хуан держал подбородок, а его взгляд был бездонным. Боюсь, что главной целью предков дьявола не является так просто уничтожить звезду Цзы Юнь. Звезда Цзы Юнь находится совсем не на далеком расстоянии от звезды Тянь Юань, и согласно словам Янь Хуана и остальных, рядом со звездой Тянь Юань есть более 9 предков дьявола на границах Шишень. Если бы часть предков дьявола на уровне Шишень собрались бы вместе, то они могли уничтожить звезду Цзы Юнь еще до того, как она вступила в связь со звездой Тянь Юань. Однако предки дьявола медлят и не поступают так, в чем же в конце концов причина. Звезда Цзы Юнь несомненно является звездой, которую предки дьявола очень хотят заполучить. К тому же эту звезду не так уж и просто заполучить, поэтому предки дьявола медлят уничтожать звезду Цзы Юнь. Ечен вспомнил о кончике своего пальца, где внутри его плоти и крови спряталась таинственная жемчужина Цзы Юнь. Неужели то, что хотят заполучить предки дьявола, является эта таинственная жемчужина Цзы Юнь? Ечен, о чем ты думаешь? Янь Хуан посмотрел на Ечена и спросил. Его восприятие было очень проницательным, а на выражении лица Ечена появилось немного эмоций. Как только несколько высокопоставленных Чжань Хуани вступили на звезду Цзы Юнь, то сразу же подверглись атаке со всех сторон огромных рабов, а потом старшие поколения Сюань Лин спас вас. Ечен немного нахмурил брови и спросил. Верно. Янь Хуан немного кивнул головой. В этом есть какая-то проблема? Нет, у обоих господ есть свои таинственные техники по самосохранению жизни? Спросил Ечен. Конечно, раз уж мы осмелились прибыть на звезду Цзы Юнь, у нас, конечно же, есть несколько своих методов. Уверенно и со смехом сказал Янь Хуан, стоящий рядом Юань Хуан тоже немного кивнул головой. Господа, на звезде Цзы Юнь вам, несомненно, нужно быть очень осмотрительными, и хорошенько запомните, что никому не нужно просто так верить, и даже мне. Ечен серьезным голосом говорил наставление. Чем дольше он здесь находился, тем больше считал, что звезда Цзы Юнь была совсем непростым местом. Янь Хуан и Юань Хуан взглянули друг на друга разок, и были немного удивлены этим словам Ечена. Смысл этих слов Ечина заставлял человека задуматься. Круг подозреваемых Ечином был очень большим, и он даже включал в подозреваемых Шишеня Сюаньлина. По их мнению, в настоящий момент Шишень Сюаньлин все же заслуживал доверия, ведь он был единственным Шишенем на звезде Цзэюнь. Сюаньлин на протяжении всей своей жизни защищал звезду Цзэюнь и является очень уважаемым. Сейчас он уже сильно постарел, и единственным его желанием является защитить звезду Цзэюнь. Ечен, боюсь, что твои слова слишком уж серьезны, на мой взгляд, если даже и можно сказать плохо про других. Однако Шишень Сюаньлин несомненно заслуживает доверия. Ян Хуан немного улыбнулся и сказал, не воспринимая всерьез слова Ечена, если Шишень Сюаньлин не заслуживал бы доверия, то звезда Цзэюнь уже давно была бы уничтожена. Я тоже на это надеюсь, со вздохом сказал Ечен. Ему уже нечего было добавить, ведь если он еще что-то скажет, то это может плохо сказаться на Янь Хуане и Юань Хуане. Несмотря на то, что Янь Хуан и Юань Хуан выбрали верить Сюаньлину, однако они не забудут слова, сказанные Ечином, и этого уже достаточно. Под руководством Янь Хуана и остальных Ечен остановился в одной маленькой хижине, и эта маленькая хижина находилась недалеко от места жительства Янь Хуана и Юань Хуана. До того, пока у Янь Хуана и Юань Хуана не было никаких распоряжений, Ечен тоже ничего не хотел делать, кроме культивирования. Во всяком случае, продвигать свое культивирование вперед является безошибочным делом. Звезда Тянь Юань, материк Тянь Юань, священный город густых облаков. Каждый день одна за другой партия людей переселялись с материка Дундалу, и затем снова некоторые люди покидали священный город густых облаков, направляясь в разные места на материке Тянь Юань. Сейчас клан Е уже стал существом наивысшей степени внутри духовного направления Цзыхуа, и к ним непрерывно прибывали аристократы с визитом. Внутри зала для обсуждения дел, третий двойник Ечина сидел на стуле, и его левая рука держала кристалл звездного камня, смотря на картинки, которые были внутри кристалла звездного камня. Через кристалл звездного камня толпа Чжань Хуани обсуждали один вопрос. Действия клана Е священного города густых облаков на самом деле неподобающие. Сейчас перевозить огромное количество людей, у которых совершенно нет никакого культивирования, влечет за собой огромную растрату ресурсов материка Тянь Юань. Я предлагаю немедленно закрыть вход на материк Тянь Юань и больше не позволять этим людям так своевольно вступать на материк Тянь Юань. Я все же прошу высокопоставленного Шэнь Хуана вынести решение, возмущенного говорил Лин Хуан внутри кристалла звездного камня. Лин Хуан, не слишком ли ты преувеличиваешь? Клан Е, после того, как вступили на материк Тянь Юань, на самом деле охватили немало ресурсов. Однако в их клане Е таланты сменяются талантами, и есть немало людей, степень слияния с душой звезды которых превышает 50, разве они не заслуженно получают эти ресурсы? Возражая, говорил Сюэ Хуан, если из-за этого закрыть вход на материк Тянь Юань, то не слишком уж это равнодушный поступок. В последний период времени торговое дело рода Лин становится все больше, и их торговыми партнерами являются все торговые сообщества наивысшей степени на материке Тянь Юань. Поэтому Лин Хуан уже не мог в торговом деле рода Лин нанести им удар, и ему оставалось только лишь начать действовать против клана Е. В последний период времени он все время агитировал то, что вход на материк Тянь Юань нужно закрыть, и преградить людям клана Е продолжить пребывать в священный город густых облаков. От этих действий Лин Хуана уже было немало Чжань Хуани, которые начали поддерживать мнение Лин Хуана, в особенности часть из них были Чжань Хуани, у которых был конфликт с родом Лин. Ечен равнодушно смотрел в кристалл звездного камня и думал, что Лин Хуан все же не успокоится, пока не притеснит клан Е. Сейчас клану Е сопутствовал ветер удачи, и рано или поздно это может навлечь проблем. Однако в клане Е до настоящего дня так и не появился ни один человек, который мог бы стать опорой. У них еще нет культиватора на границах Чжань Хуан, и у них нет никакого права голоса. Это и есть самый большой недостаток. Толпа Чжань Хуани непрерывно спорили по поводу этого вопроса, и было немало Чжань Хуани, которые заступаясь говорили за Ечина. Клан Е как минимум переманили на свою сторону более 30 Чжань Хуани, а более 30 Чжань Хуани вместе, уже было очень страшной силой. Более 30 Чжань Хуани говорили, заступаясь за клан Е священного города густых облаков, в результате чего в скором времени заглушили Лин Хуана и остальных. Законы материка Тянь Юань были установлены судом Дао, а кланья священного города густых облаков не нарушают законов суда Дао, и в чем же заключается их провинность, когда они перевозят своих соплеменников? За каждого перевезенного соплеменника они оплачивают 10 миллионов монет золота инь, и все эти деньги идут в суд Дао, оспаривая, говорил Мухуан. Справедливость как минимум была на стороне Ечина, а Лин Хуан и остальные всего лишь провоцировали. Эти Чжань Хуани могли непринужденно высказывать свое мнение, однако окончательное решение было за главой суда Дао Шэнь Хуаном. Вход на материк Тянь Юань через один день закроется, и всем будет запрещено перевозить людей, а откроется он или нет, решится через 2 месяца. Внутри кристалла звездного камня неожиданно раздался хмурый голос. Это как раз таки и был глава суда Дао, Шэнь Хуан. Высокопоставленный Шэнь Хуан неожиданно вынес такого рода решение, для всех людей это было неожиданностью. Лин Хуан тут же засиял от радости. Изначально у него не было такой уж большой надежды на закрытие входа на материк Тянь Юань, и он никак не ожидал, что Шэнь Хуан на удивление его поддержит. Услышав решение Шэнь Хуана, на сердце Ечина стало мрачно. Он никак не ожидал, что Шэнь Хуан на удивление вынесет такое решение, чем же в конце концов он вызвал недовольство у Шэнь Хуана. Неужели причина была в Юй Хуане и Цинь Хуане? Шэнь Хуан был главой суда Дао и всегда говорил один раз, больше не повторяя. Если он вынес решение, то несомненно будет непросто его изменить. Это не соответствует правилам. Сюй Хуан яростно спорил. Вход на материк Тянь Юань не закрывался с эпохи Тянь Юаня, и помимо начала войны, он не должен закрываться. Да, Хуан, Му Хуан и остальные в спешке начали говорить. Однако Тянь Юань и Син Сюан, два высокопоставленных владыки звезды, не говорили, что вход нельзя закрывать, если даже не началась война. Лин Хун равнодушно усмехнулся и, возражая, сказал: «Высокопоставленный Шэнь Хуан мудр и знает, что если позволить такому огромному количеству отбросов переехать на материк Тянь Юань, то это может очень сильно повлиять на состояние материка Тянь Юань. В настоящее время они уже переселили более 1 000 000 человек. Насколько мне известно, на материке Дундалу в подчинении у клана Е есть несколько тысяч миллионов человек, неужели они всех их перевезут сюда? Пусть даже если в клане Е таланты сменяются талантами, однако истинно талантливых среди них не так уж и много, к тому же они уже почти все переехали сюда, а там остались только лишь отбросы. Неужели материк Тянь Юань станет убежищем для отбросов? Если несколько миллионов человек переселятся на материк Тянь Юань, то неужели все люди материка Тянь Юань будут с фамилией Е? Как бы эти люди ни ругались, Шэнь Хуан уже вынес решение, и его уже несомненно не изменить. Единственная надежда оспорить этот вопрос, это только лишь через 2 месяца. Ечен крепко сжимал кулаки и не понимал, почему Шэнь Хуан так поступил. Такими действиями оставшиеся люди клана Е и Звездного дворца на материке Дундалу оказались в тупике. У него есть всего лишь один день, и за это время сколько соплеменников он сможет перевести, а оставшиеся люди должны будут все время оставаться за пределами материка Тянь Юань. Ечен всегда делал дела согласно законам суда Дао и всегда уплачивал все, что должен был заплатить. С какой стати Шэнь Хуан заострил свое внимание на их клане Е? Через некоторое время в руках Ечина засиял другой кристалл у звездного камня. Это был Сюй Хуан и остальные. Вход на материк Тянь Юань в течение 1 дня закроется. Ечен, тебе нужно заранее подготовиться. Это на самом деле безнадежно, и тебе только остается для начала бросить часть людей, другого выхода нет. Ты для начала перевези людей, степень слияния с душой звезды которых высокая, настоящий мужчина не может быть милосердным. Мрачным голосом говорил Сюй Хуан. Почему Шэнь Хуан так поступает со мной? Напрямую спросил Ечен. Ечен, мы подумали, и скорее всего ты нарушил запрет Шэнь Хуана. Внутри кристалла звездного камня появились изображения других Шэнь Хуаней. Запрет Шэнь Хуана? Что за запрет? Ечен немного нахмурил брови. С тех пор, как клан Е переселился на материк Тянь Юань, то раз за разом делает большие дела, которые оказывают немаленькое влияние на окружающую обстановку. Сейчас мы, Чжань Хуани, тоже начали проявлять заботу по отношению к клану Е, и к тому же мы собрались вместе в вашу поддержку. В клане Е таланты сменяются талантами, и людей, у которых степень слияния с душой звезды превышает 50 изумительно множество, и кто знает, может через 100 лет эти люди станут опорой для клана Е. К тому же у вас есть очень много учеников клана Е, которые стали нашими учениками, и неважно намеренно или же не намеренно, Но если собрать всю силу клана Е вместе, то даже Суд Дао начинает чувствовать страх. Положение Суда Дао на материке Тяньюань независимое, а оставшиеся это все военные отделы. А твой клан Е может повлиять на Чжаньхуани, и это уже превышает военные отделы. Внутри Суда Дао в общем есть всего лишь более 20 Чжаньхуани, и ты еще скажешь, почему Шэньхуан боится тебя, со вздохом говорил Мухуан. Сейчас в клане Е еще не родился хоть один Чжаньхуан, однако если эти таланты наивысшей степени непрерывной чередой начнут вступать на границы Чжаньхуан, то думаешь, на материке Тяньюань все еще Суд Дао будет диктовать свои правила? Господа, высокопоставленные Чжаньхуани хотят сказать, что Суд Дао хочет противостоять клану Е. Ечен нахмурил брови. Несмотря на то, что внутри клана Е таланты сменяются талантами, однако сейчас их реальная сила вообще не сможет быть достойным соперником для такой громадины, как Суд Дао. Глава 627. Направиться на запретную землю человеческих душ. Ты ошибаешься, высокопоставленный Шэньхуан не может противостоять клану Е. Материк Тяньюань уже находится перед лицом опасности от предков дьявола. Душа звезды несомненно не разрешила бы нам вести внутреннюю борьбу. Несмотря на то, что вести внутреннюю борьбу не разрешено, однако в том, что использовать кое-какие методы для подавления, тоже есть здравый смысл. Качал головой Мухуан. Толпа культиваторов на границах Чжаньхуан один за другим кивали головой. Это было единым итогом их обсуждения. Он может подавлять мой клан Е, однако эти действия, закрытие входа на материк Тяньюань уже на самом деле переходит все границы. Это приравнивается к тому, что немало моих людей клана Е и Звездного дворца будут убиты. Ечен крепко сжимал руки в кулак, а в его глазах промелькнул холодный блеск. Об этом тебе все же не нужно беспокоиться. Раз уж Шэньхуан потребовал закрыть вход на материк Тяньюань, то ты отправь нескольких культиваторов на границах Шэньхай на материк Дундалу, и ты сможешь защитить тех своих людей от нападения духовных зверей. После того, как вход на материк Тяньюань закроется, то Суд Дао не сможет контролировать ту часть. Мухуан и остальные немного улыбнулись и сказали. Услышав слова Мухуана и остальных, Ечен немного с легкостью вздохнул. На такой способ все же можно согласиться. Ечен немного подумал, а затем отправил несколько людей, чтобы перевезли отца, дедушку и большую часть людей клана Е, а потом отправил несколько культиваторов на границах Шэньхай, чтобы они защищали оставшихся на материке Дундалу учеников Звездного дворца. Этот критический момент хоть и не принес больших увечий для клана Е и Звездного дворца, однако этот сидящий высоко Шэньхуан зародил в сердце Ечена чувство угнетения. Как только он будет обладать достаточной реальной силой, Ечен сразу же сможет противостоять такого рода огромной силе, как у Шэньхуана. Он несомненно должен сделать все, чтобы усилить клан Е и Звездный дворец. Ечен собрал все деньги, которые у него были, и хотел перевести максимально много людей, ведь у него есть всего лишь один день. Он думал, для начала перевести сколько сможет, а затем уже решать дальше. Ечен с быстрой скоростью собрал 900 миллиардов монет золота инь. За этот период времени торговля предметами Дао, продажа жилых домов, весь доход, который у него был, он полностью достал. За один раз он смог перевести 90 тысяч людей, и ему пришлось перевести только лишь важных людей клана Е, Звездного дворца, и клана морских существ, или же тех, кто обладает неплохим талантом. Потом он снова отправил более 20 культиваторов на границах Шэньхай, которые остались в Звездном дворце, на Северном море, и приказал им противостоять духовным зверям, защищая оставшихся людей. В процессе переселения Лин Юй снова подарил Ечену 300 миллиардов монет золота инь, и каждый Чжаньхуань отправил человека, подарив немало денег, благодаря чему получилось перевести еще примерно 50 тысяч человек. Что касается Лин Юй и тех Чжаньхуни, которые оказали ему помощь не жалея последнего, Ечен в глубине сердца испытывал чувство глубокой благодарности. Неважно Лин Юй или же те Чжаньхуани, все были очень хорошими людьми, и Ечен крепко-накрепко запоминал тех, кто оказывал ему помощь. К вечеру, все входы и выходы материка Тяньюань на другие материки закрылись. Оставшиеся ученики Звездного дворца и маленькая часть людей клана Е остались изолированными от материка Тяньюань. Ечен был простым человеком, и все же заботился о личных интересах. Он хотел для начала перевести всех людей клана Е. В конце концов, в клане Е было всего лишь несколько тысяч человек, однако дядя Е Мо Юань, и еще более 200 людей старшего поколения клана по собственному желанию остались в ущелье клана Е, давая возможность другим людям покинуть материк Дундалу. Ечен мог только лишь удовлетворить требования дядюшки Емо Юаня и остальных. Он думал, что если на материке Дундалу будет более 20 культиваторов на границах Шэньхай, которые будут защищать оставшихся людей, то им главное уничтожить всех духовных зверей, которые могут прорваться на границы Шэньхай, и этого уже будет достаточно, чтобы дядюшка Емо Юань и остальные оставались в безопасности. Входы и выходы на материк Тянь Юань не могут оставаться всегда закрытыми. После этих мыслей сердце Ечина успокоилось намного. На этот раз Ежан Тянь, Ецан Сюан, Ежан Сенк и остальные прибыли на материк Тянь Юань, и только лишь Ежан Лонг и Ежан Ин остались в горном ущелье клана Е, чтобы защитить оставшихся людей. Так как более 20 культиваторов на границах Шэньхай приняли личное командование, Ежан Тянь, Ецан Сюан и остальные решили, что от них уже не будет никакой пользы, если они продолжат оставаться в горном ущелье клана Е, поэтому и согласились направиться на материк Тянь Юань. Как минимум в течение этих 2 месяцев, что бы ни случилось на материке Дундалу, Ечен ничего не будет знать. Думая о Шэнь Хуане, на сердце Ечена была злость. Несмотря на то, что сейчас у него не было достаточной силы, чтобы противостоять Шэнь Хуану, и тем более не было никакой квалификации, однако это уже можно считать было началом вражды. Несмотря на то, что Шэнь Хуан сейчас вообще не придает ему значения, однако рано или поздно, но Ечен заставит его сожалеть о сегодняшнем поступке. Только переселившиеся соплеменники были распределены Еченом по жилищам, и также Ечен попросил Цияна помочь получить право на жительство для всех соплеменников. Сейчас у клана Е уже была огромная территория, и все люди, которые прибыли, были расселены на ней. Ежан Тянь, Ецан Сюан и остальные, как только прибыли, Ечен сразу же передал им все дела в священном городе Густых Облаков, а сам занялся своими личными делами. Внутри большого зала усадьбы, где жил Ечен, собралось очень много людей клана Е. «Глава клана, ты на самом деле хочешь направиться в запретную землю человеческих душ?» – заботливо спросил Епин. «Верно». Ечен немного кивнул головой. Он уже принял решение, что несомненно должен направиться на запретную землю человеческих душ. Это было местом, которое обосновали владыки звезды Тянь Юань и Син Сюан. Там можно было получить разного рода таинственные техники предков, или же можно было получить какие-нибудь драгоценности. А если повезет, то кто знает, возможно получилось бы и продвинуть свою реальную силу. Все культиваторы на материке Тянь Юань, которые только вступили на границы Шэнь Сюан, все имели возможность направиться разок на запретную землю человеческих душ. Наш клан Е вызвал недовольство такого большого количества людей. Ечен, если ты направишься на запретную землю человеческих душ, то может ли это быть опасно? Немного обеспокоенно спросил Ежан Тянь. Отец, вам не нужно беспокоиться, у меня есть 3 двойника, и пусть даже если умрет один из них, я всего лишь потеряю 1/3 часть культивирования. Это совсем не серьезная потеря. Немного улыбнувшись, говорил Ечен. Границы раздвоившейся души – это одна из видов таинственной техники наивысшей степени, и обладая этой таинственной техникой, на удивление можно иметь 3 настоящих тела. Это полностью выходило за рамки воображения Ежантина и остальных. Услышав эти слова Ечена, Ежан Тянь и остальные намного успокоили свое беспокойство. Несмотря на то, что Ечен вызвал недовольство немаленького количества человек, однако противостоять Ечену будет не так-то просто. После того, как Ечен попрощался с толпой соплеменников, то в одиночку направился на запретную землю человеческих душ. Запретная земля человеческих душ находилась не на звезде Тянь Юань, а на другой звезде, которая была на недалеком расстоянии от звезды Тянь Юань. Для того, чтобы зайти на запретную землю человеческих душ, то для начала необходимо пройти через транзитную дорогу, которая переместит в древний город Тянь Юань, а потом пройти через транзитную дорогу древнего города Тянь Юань. Духовное направление Цзыхуа на одной из телепортирующих путей. Телепортация открылась, и тут же засияли яркие столбы лучей. Для всего живого народа на материке Тянь Юань древний город Тянь Юань является одним очень священным местом. Это один город, который висит в воздухе, и который был сооружен в эпоху Тянь Юаня. Он парит в воздухе на расстоянии несколько десятков тысяч метров над запретом материка Тянь Юань. Это первая фронтовая линия, где все культиваторы с материка Тянь-Юань противостоят предкам дьявола. Ради того, чтобы отбить атаку предков дьявола, здесь погибло бесчисленное количество культиваторов. Когда Ечен вышел из телепортирующей дороги и только увидел старинный город Тянь-Юань, то эта картина его потрясла. Территория этого города достигала более 1000 ли, и просто невозможно было вообразить, как же владыка звезды Тянь-Юань в те годы смог соорудить этот огромный город, висящий в воздухе. Помимо основной территории города, в отдаленном месте в воздухе еще висело 9 звездных городов, которые были словно стражники, вращающиеся вокруг старинного города Тянь-Юань и защищающие его. Эти города были точно такими же, как тот город, висевший в воздухе внутри подземных лунных чертог. Ечен тогда узнал от старшего поколения Тянь-Юаня, что изначально здесь было 10 больших звездных городов, но только в те годы один звездный город был сломан, и старшему поколению Тянь-Юань пришлось погрузить этот звездный город в подземные лунные чертоги, поэтому 10 больших звездных городов превратились в 9 больших звездных городов. В отдаленном месте стояли одна за другой высокие и величественные башни. Они были такими высокими, что словно острые мечи вонзались в небо. Макушки этих башен были наполнены огромными формациями мечей, и несколько десятков тысяч острых мечей летали вокруг макушки башен и мерцали словно звезды. С неба непрерывно опускались огромные рабы, и когда они попадали внутрь формации мечей, то вмиг превращались в мелкий порошок, а кровь падала вниз словно дождь, с быстрой скоростью уничтожая огромных рабов. Ечен с одного взгляда узнал башню, которая находилась на восточной стороне. Этой высокой башней была та самая башня Чжэньхун, которую он когда-то посещал. На востоке в общем было 12 возвышенных башен, на западе, севере и юге тоже было по 12 башен, в общем было 48 возвышенных башен. Оказывается, эти возвышенные башни поддерживались огромными формациями мечей. Эти огромные формации мечей непрерывно вращались и защищали всю звезду Тянь-Юань. Те ворвавшиеся огромные рабы внутрь формации мечей все были сразу же уничтожены, но даже когда время от времени один-два огромных раба могли пройти через формацию мечей, однако их тела были очень сильно ранены. Тут же вслед за этим толпа военных культиваторов на границах Даосюань атаковали этих выживших огромных рабов и полностью ликвидировали их. Когда атака огромных рабов почти прекратилась, в отдаленном месте в воздухе парил скоп черных обломков звезды, и оттуда непрерывно просачивалось бесчисленное количество огромных рабов. Это должно быть и есть логово предков дьявола. Древний город Тянь-Юань был словно одна огромная крепость, снаружи он был накрыт слоем запрета, а внутри у него были каменные крепости, отделанные разного рода металлом, и эти крепости были заполнены разного рода оружиями. Множество военных культиваторов были полностью одеты в доспехи и вооруженными до зубов, стояли на макушке башен. Здесь каждый стражник как минимум был на границах Шэньсюань, и очень много людей носили фиолетовые демонические доспехи и разного рода доспехи, изготовленные мастерами по изготовлению предметов. На материке Тянь-Юань каждый набор доспехов очень драгоценный, однако здесь тем не менее он очень простая и часто встречающая вещь. Демонические фиолетовые доспехи разряда Ди, Тянь, можно встретить почти в любом месте, вплоть до того, что даже еще более могущественные доспехи. К тому же у каждого стражника в руках есть оружие, и это как минимум предмет да один разряда. Город Тянь-Юань является самой крепкой оборонительной силой материка Тянь-Юань, и если город Тянь-Юань падет, то весь материк Тянь-Юань будет стерт с лица земли. Поэтому почти 90% ресурсов всего материка Тянь-Юань скапливаются в городе Тянь-Юань. Посмотрев вдаль, в середине основной части города можно было увидеть 10 высоких, высотой более 10 метров золотистых статуй. Там были и мужчины, и женщины, и внешний вид каждого был несравненно величественным. «Брат, ты только что прибыл в город Тянь-Юань? Те 10 статуй, кажется, 10 высокопоставленных шишеней нашего материка Тянь-Юань. Именно благодаря высокопоставленным шишеням материк Тянь-Юань избежал разрушения». Один молодой человек подошел к Ечену, встал рядом с ним, и тоже посмотрел на те 10 высоких статуй, а на его лице было почтение. Ечен взглянул разок на молодого человека, который встал рядом. Внешность у него была очень молодой, и было неизвестно, сколько же ему было лет. Он был одет в мужественный наряд, и выглядел очень храбрым. Тот молодой человек увидел, что Ечен осматривает его, и искренне улыбнувшись, и, показывая свои белые зубы, сказал: «Меня зовут Тен Юн. Однажды наступит день, и я тоже хочу стать существом на уровне Шишень и защищать наш материк Тянь Юань». Когда он говорил эти слова, то его тон речи был обыкновенным, словно он был абсолютно уверен в себе, что он несомненно сможет стать культиватором на границах Шишень. Брови Ечина немного приподнялись, но он не сказал ни слова. Таких уверенных в себе молодых людей он, можно сказать, уже повидал немало. Глава 628. Караульные у входа на запретную землю человеческих душ. Брат, ты обираешься вступить в армию? Доблестные стражники города Тяньюань ради своей родины погибают в сражении, и каждый из них — это наша гордость. Тен Юн смотрел на Ечина и с взглядом полным надежд спросил: «Нет». Ечен покачал головой, а затем направился идти вдоль улицы. Весь город Тяньюань состоял всего лишь из нескольких улиц, а вход на запретную землю человеческих душ находился на центральной площади города Тяньюань. «Эй, брат, не спеши уходить. Нужно лишь вступить в армию защитников города Тяньюань, и каждый день можно получать денежное содержание в размере 10 тысяч монет золота инь, а если еще получишь военные заслуги, то также можно будет обмениваться на разного рода доспехи высокого разряда, не обдумаешь». Тен Юн надоедливо последовал за Ечином и пылко заманивал его вступить в ряды армии. «Не интересует». Ечен, тем не менее, ни на что не обращая внимания, продолжал идти вперед. «Ты что, даже немного не проявишь воодушевления и храбрости в защите родины? Говори, как тебе угодно». Ечен равнодушно ответил: «Пусть даже если он и хочет защитить звезду Тяньюань, но для этого ему вообще нет необходимости вступать в ряды армии защитников города Тяньюань и становиться простым солдатом. Он потратил так много денег, чтобы перевести так много соплеменников, и разве это уже не является вкладом ради звезды Тяньюань? Брат, куда ты собираешься идти? Я могу проводить тебя». Тен Юн услышал слова Ечина и нисколечко не разозлился, а наоборот еще больше прилип к Ечину. «Звездный город», — сказал Ечен. «Хорошо». Как только Тен Юн услышал Ечина, то очень радостно улыбнулся и, возглавляя, начал идти в другую сторону. А Ечен продолжил идти в сторону центральной площади города Тяньюань. «Эй, брат, чтобы дойти до звездного города, нужно идти в эту сторону. А ты почему идешь в ту сторону?» Тен Юн находился в отдаленном месте, выкрикивал и махал рукой: «Это ты собираешься идти в звездный город, а я туда не пойду». Ечен полностью игнорировал Тен Юна и продолжил идти вперед. Тен Юн сразу же подбежал к Ечену, бормоча себе под нос: «Этот человек на самом деле странный. Неужели стражники города каждый день не работают?» Ечен искоса посмотрел на Тен Юна и думал, что этот парень, словно липучка, сколько ни избавляйся от него, все равно снова прилипнет. «Я не стражник города». Тен Юн немного искривил рот. «Ты не стражник города, однако убеждаешь других людей вступить в армию?» Ечен просто не находил слов. «Я хочу вступить в армию стражников, и также хочу найти кого-нибудь, кто пойдет со мной», — хихикая говорил Тен Юн. Ечен косо посмотрел на Тен Юна, затем осмотрел его. На теле Тен Юна проявлялось немного таинственной ци, и Ечен все же не смог увидеть его культивирование. «Я направляюсь на запретную землю человеческих душ, тебе не нужно следовать за мной», — сказал Ечен и шел вперед вдоль по улице. На улице все же было мало торговцев, также время от времени можно было увидеть отряды стражников города, которые полностью были одеты в наборы доспехов, и только лишь у 1-2 людей не было доспехов. Здесь в любом месте можно было ощутить напряженную атмосферу войны. «Запретная земля человеческих душ?» Тен Юн немного обомлел, затем взглянул разок на Ечина и со смехом сказал: «Знаешь ли ты, что запретной землей человеческих душ управляет моя семья? Это все же очень хорошее место. А чем занимается твоя семья?» Сердце Ечина вздрогнуло. Неужели за спиной Тен Юна стоит какой-то исключительный род, смотрит за воротами запретной земли человеческих душ? С большой гордостью говорил Тен Юн: «Смотрит за воротами хорошо». Ечен думал, что, возможно, смотрящий за воротами запретной земли человеческих душ тоже является исключительной работой. Запретная земля человеческих душ – это одна высокая башня, которая подразделяется на 9 уровней. Чем выше уровень, тем сложнее на него войти. Если получится войти на 3 уровень, то можно стать объектом для соперничества между большими военными отделами, а если вступить на 5 уровень, то можно будет заполучить очень могущественные таинственные техники предков. После того, как владыка звезды Тянь Юань создал запретную землю человеческих душ, то только лишь один человек смог вступить на 9 уровень, и это был владыка звезды Син Сюань. Тех, кто смог войти на 8 уровень, тоже всего лишь несколько человек, говорил Тэн Юн, и на его лице была яркая улыбка. Он говорил уверенно и с полным основанием: «Тебе нужно лишь войти на 5 уровень, и пусть даже если твоя степень слияния с душой звезды низкая, направиться в любой военный отдел или даже в суд Дао тебе не составит никакого труда. Некоторые таинственные техники, передающиеся по наследству, также могут культивировать люди, степень слияния с душой звезды которых очень низкая. Если ты ворвешься на 6 уровней выше, то даже господа Шиши не обратят на тебя свое внимание, так как за всю историю, на 6 уровень могли ворваться как минимум культиваторы на границах Чжаньхуан». Услышав слова Тэн Юна, Ечен немного сосредоточил брови. Он не знал, какого же рода местом может быть эта запретная земля человеческих душ, и туда на самом деле так сложно взобраться. «Я покажу тебе дорогу», — Тэн Юн расхохотался. «Если ты сможешь ворваться на 6 уровень, то у тебя будет квалификация стать моим другом. Я, Тэн Юн, рано или поздно, но стану могущественным культиватором на границах Шишень. К тому же я еще хочу побороться за место владыки звезды». Что касается слов Тэн Юна, то Ечен не сказал на это ни слова. Через некоторое время они прибыли на центральную площадь города Тяньюань. Здесь людей было очень много. Площадь была словно одним людным рынком, и внизу 10 статуй собралось более 500-600 человек. Рядом с центральной площадью есть более 100 постоялых дворов, и очень много людей уже живут в них более половины месяца. Они ищут культиваторов на таких же границах, как у себя, и обмениваются с ними опытом, и одновременно собирают данные о запретной земле человеческих душ, чтобы хорошенько подготовиться перед тем, как войти на запретную землю человеческих душ. Тэн Юн обвел взором вокруг и сказал: «Каждый культиватор, после того, как прорвался на границы Шэньсюань, имеет только лишь 3 шанса войти на запретную землю человеческих душ, и нужно взять одну из самых лучших возможностей. По-видимому, эти люди все же придают большое значение запретной земле человеческих душ». Ечен думал, что помимо того, что, зайдя на запретную землю человеческих душ, можно получить таинственные техники, передающиеся по наследству, также это один из шансов продемонстрировать свою реальную силу, и этим самым заполучить внимание Чжаньхуани, и даже Шишини. Поэтому то, что эти люди придают этому такое большое значение, все же, было нормально. Как только Ечен пришел, то сразу же ощутил, что суровые взгляды некоторых людей направились на него, а затем один человек вместе с толпой направился идти в эту сторону. Тэн Юн сразу же ощутил, что ситуация становится не очень хорошей, толкнул Ечена локтем и, подмигивая, сказал: «По-видимому, кто-то не рад тебе. Если ты недоволен, то тебе все же лучше уйти». Ечен искоса посмотрел на стоящего рядом Тэн Юна. «Я, Тэн Юн, являюсь человеком, который всегда придет на помощь другим». Тэн Юн приблизился к уху Ечена и шепотом сказал: «Те люди прибыли из суда Дао, а того человека во главе зовут Сюй Цзы Сюй. Внутри суда Дао он считается знаменитым талантом, и говорят, что его степень слияния с душой звезды превышает 50. Он уже 3 дня, как прибыл в город Тяньюань, а когда он первый раз зашел на запретную землю человеческих душ, то смог достигнуть 5 уровня, и сейчас хочет ворваться на 6 уровень». Взор Ечена направился на того человека по имени Сюй Цзы Сюй. Тот человек выглядел на 10 с лишним лет, от 10-20, и должно быть недавно прорвался на границы Шэньсюань. В таком возрасте прорваться на границы Шэньсюань уже было далеко превосходящим талантом. «Значит, ты и есть Ечен?» Сюй Цзы Сюй прищурил глаза и бесцеремонно осматривал Ечена. «Верно», — равнодушно ответил Ечен. По-видимому, его репутация стала уже такой большой, что любой мог узнать его в лицо. Увидев, что Сюй Цзы Сюй подошел, Тэн Юн сразу же, хихикая, вышел вперед и сказал ему: «Брат Сюй, как давно мы не виделись, я вообще не знаком с этим человеком. Брат Сюй, хочешь ли ты купить данные о запретной земле человеческих душ? Одна часть — 5000 монет золота инь». Значит, этот Тэн Юн сказал, что всегда готов прийти на помощь. Ечен косо посмотрел на Тэн Юна, ведь этот человек хоть и снаружи улыбается, и при нем нет ни капли добросовестности, однако на его теле слегка проявляется таинственная ци, которая задевала больше, чем Сюй Цзы Сюй. Поэтому Ечен не стал придавать этому значения. «Не нужно». Выражение лица Сюй Цзы Сюй было немного несдержанным, он помахал рукой, и сказал Тэн Юну. Все присутствующие здесь люди знали Тэн Юна, ведь Тэн Юн каждый день здесь продавал разного рода данные о запретной земле человеческих душ. Большая часть людей все купили у него немного данных, однако Сюй Цзы Сюй пренебрегал покупать. Он думал, что если Тэн Юн на самом деле так хорошо знает про запретную землю человеческих душ, то почему сам туда не заходит? Тэн Юн не возражал, немного расхохотался и сказал: «По-видимому, брат Сюй очень уверен в себе, тогда я больше не буду мешать вам, господа, и пойду». Он с одной стороны уходил, с другой стороны повернул голову, помахал рукой Ечину и сказал: «Если понадобится информация о запретной земле человеческих душ, то не забывай, что можешь купить ее у меня, я сделаю тебе скидку в 10%. Тэн Юн говорил, и в скором времени исчез внутри другой толпы людей. «Я слышал, что ты очень безумный, и что даже высокопоставленный Шэнь Хуан при виде тебя становится невеселым. Будучи культиватором на границах Шэнь Сюан, ты неожиданно смог взволновать высокопоставленного Шэнь Хуана. Я все же осмелюсь сказать, ты что, слишком смелый, и также осмелюсь сказать, ты что, сам себе ищешь смерти?» Сюй Цзы Сюй обхватил две руки перед грудью и презренно смотрел на Ечина, высмеивая его. «Этот человек Ечен из клана Е священного города Густых Облаков, я слышал, что его степень слияния с душой звезды равна 0. Никак не ожидал, что человек со степенью слияния с душой звезды равной 0 неожиданно сможет докультивировать до границ Шэнь Сюан, и еще осмелится войти на запретную землю человеческих душ». Люди за спиной Сюй Цзы Сюй шепотом обсуждали между собой. Все они прибыли из Судадао, и, можно сказать, слышали о делах Ечена. «Даже не знаю, какие же будут наставления у господ». Ечен равнодушно усмехнулся и смотрел на Сюй Цзы Сюй и остальных людей. Пусть даже если бы он перед собой видел бы Шэнь Хуана, все равно в этом не было ничего страшного, а Сюй Цзы Сюй и остальные в его глазах были просто ничтожествами. «После того, как ты войдешь в запретную землю человеческих душ, то лучше всего тебе быть очень осмотрительным, ведь мы не можем предугадать, что может случиться, и беда и несчастье могут обрушиться на наши головы неожиданно. Если ты повстречаешься с чем-то, после чего умрешь внутри в результате несчастного случая, то будет не очень хорошо». В тоне речи Сюй Цзы Сюй проявлялось немного угрозы, затем он вместе с культиваторами на границах Шэнь Сюан направился уходить в сторону. Те культиваторы позади Сюй Цзы Сюй все злобными намерениями посмотрели на Ечина, их намеренные угрозы были очевидно видны, так как новость о том, что Шэнь Хуан закрыл вход на материк Тянь Юань, чтобы люди клана Е больше не переселялись, уже давно распространилось, то такие действия, конечно же, повлияли на подчиненных Шэнь Хуана. Эти люди очень хотели противостоять Ечину, чтобы получить расположение Шэнь Хуана. Смотря на то, как Сюй Цзы Сюй и остальные уходят, в глазах Ечина промелькнул замысел убийства. Толпа самоуверенных людей. На протяжении долгого периода времени Судадао был единственным свободным существом, и эти люди Судадао не слишком уж свысока смотрят на других, и не слишком уж самонадеянные. В отдаленном месте люди, прибывшие из военных отделов, посмотрели в это место и шепотом обсуждали между собой. Ечен вызвал недовольство Судадао, и это прямо-таки самому напроситься на неприятности. Судадао ведь управляет законами, а высокопоставленный Шэнь Хуан является первым человеком после Шишини. С положением Шэнь Хуана он может напрямую поднять руку на Ечена, однако Ечен все еще смог дожить до сегодняшнего дня. Если Шэнь Хуан на самом деле придет в ярость, то пусть даже если он сразу же оскорбит Ечена, Ечену даже некуда будет пойти пожаловаться. Несмотря на то, что материк Тянь Юань – это место, где очень серьезно относится к законам, однако Шэнь Хуан – это существо, которое может превосходить законы. Шэнь Хуан закрыл вход на материк Тянь Юань и этим самым немного наказал клан Е. Это можно считать милосердием высокопоставленного Шэнь Хуана, и если Ечен не оценит этого хорошего отношения к себе и не будет знать, что нужно успокоиться, то несомненно встанет на смертельный путь. «Хэй, какое совпадение, я снова повстречал тебя». В этот момент Тэн Юн неизвестно откуда снова появился и, прищурившись в улыбке, подходил. «У тебя на самом деле есть совесть, что ты неожиданно осмеливаешься подходить. Не боишься, что те люди Судадао начнут искать тебя?» Ечен то ли улыбался, то ли натянул улыбку. Глава 629. Запретная земля человеческих душ. «Разве это не просто несколько человек Судадао, и что же в них страшного? Я только что отходил, и провел несколько торговых сделок. Тен Юн смущенно улыбнулся и сказал: «Кстати, когда ты собираешься войти на запретную землю человеческих душ?» «Я планирую прямо сейчас зайти», — произвольно ответил Ечен. Он вообще не хотел делать какие-либо приготовления и думал, что до какого уровня сможет дойти, до такого и дойдет. «Прямо сейчас собираешься заходить? У меня тут есть все данные о запретной земле человеческих душ. На какой бы ты уровень ни собирался, все есть. А что если я продам тебе немного дешевле?» Тен Юн потирал руки и со смехом говорил: «Мне нужны данные 7, 8, 9 уровней». Уголки рта Ечина немного приподнялись, и он посмотрел на Тен Юна. «Конечно же есть, я все же тут уже торгую 8 лет и ручаюсь за все данные». Тен Юн серьезным голосом сказал, сдерживал улыбку и продолжил: «Если ты хочешь, я могу все тебе продать». По выражению лица Тен Юна не скажешь, что он притворяется, получается, у него на самом деле есть данные о 7, 8 и 9 уровней запретной земли человеческих душ. А если даже у него и есть, то откуда он их добыл? «Забудь, мне не нужно». Ечен покачал головой и начал уходить в отдаленное место. «Все мои данные несомненно достоверные, если хоть какая-то часть окажется подделкой, я возмещу тебе 10 миллиардов монет золота инь», — клялся Тен Юн. «Не нужно». Ечен немного улыбнулся. «Я могу для начала бесплатно дать тебе, а после того, как ты выйдешь из запретной земли человеческих душ, отдашь мне деньги». Тен Юн считал, что Ечен не верит ему, поэтому быстро проговорил: «Неважно, настоящие они или поддельные, меня это не интересует». Ечен с одной стороны шел, с другой стороны махал рукой и говорил: «Он прибыл на запретную землю человеческих душ, чтобы узнать кое-какие таинственные вещи, а то, что уже знают все эти люди, он даже не хотел узнавать». Тен Юн не находил себе места, нервничая, а потом со вздохом сказал: «Ладно, ты на самом деле чудак, очень сложно понять твои мысли». Он, стоя за спиной Ечена, шепотом сказал: «В другом я плох, однако в области информации я все же очень хорошо осведомлен. После того, как войдешь на запретную землю человеческих душ, будь осторожным». «Большое спасибо за заботу», — ответил Ечен, и по-прежнему не останавливал свой шаг. «Некоторые люди хотят противостоять тебе внутри запретной земли человеческих душ. Посмотри налево, те трое молодых людей в красной одежде, которые смотрят сюда, прибыли из военного отдела Кровавой Тени, они являются лучшими из лучшего молодого поколения военного отдела Кровавой Тени. В их главе стоит тот человек по имени Фэн Ян. Военный отдел Кровавой Тени культивирует таинственную технику «Смертная казнь», и с культиваторами одинаковой ступени они почти не имеют себе равных». Тен Юн слегка показал пальцем на троих людей слева, а затем похлопал Ечена по плечу и дружелюбно сказал: «Не благодари меня, я вижу, что ты неплохой человек, и, если ты умрешь на запретной земле человеческих душ, будет очень жалко».